его прошлом, его теперешней роли в партии. Личность Азефа живо интересовала Столыпина, который после этого стал специально расспрашивать Герасимова относительно сообщений Азефа, и в тех случаях, когда тот или иной для него особенно интересный вопрос Азефом еще не был достаточно выяснен, Столыпин просил Герасимова задать этот вопрос Азефу. Позднее Столыпин несколько раз беседовал с Герасимовым, выражал даже желание лично встретиться с Азефом для того, чтобы в устной беседе подробнее ознакомиться с настроениями и взглядами, распространенными в революционной среде. Такую встречу Столыпина с Азефом Герасимов по разным причинам устроить не мог, но вопросы Столыпина Азефу передавать ему приходилось часто. Касались они, конечно, не чисто полицейских дел. Об этих делах достаточно подробно расспрашивал Азефа и сам Герасимов. Столыпин обычно интересовался знать, какова, по мнению Азефа, будет реакция революционной группы на то или иное подготовляемое правительством мероприятие. Какие группировки внутри думских фракций существуют по тому или иному вопросу и так далее. Азеф знал, кто именно ставит перед ним эти вопросы. Был, несомненно, польщен вниманием к нему Столыпина и с особенным старанием давал свои ответы, являвшиеся по существу настоящей политической экспертизой. Порой Столыпин интересовался и личным мнением Азефа относительно того или иного вопроса. Герасимов, в частности, вспоминает, что в период разгона Первой Государственной Думы ему пришлось передавать Столыпину мнение Азефа относительно введения в состав правительства так называемых общественных деятелей, то есть представителей умеренно либеральных кругов. Речь тогда шла персонально о Шипове, Гучкове и других. Азеф был горячим сторонником этого введения и всячески стремился доказать его полезность и даже необходимость. Равным образом вспоминает Герасимов и ответы Азефа на вопрос Столыпина относительно аграрной реформы последнего. Азеф стоял за уничтожение сельской общины и за создание частнособственнического крестьянства как лучшего оплота против грозящей стране аграрной революции. Вообще, по словам Герасимова, Азеф в вопросах политических высказывался как умеренный кадет, или вернее, как левый октябрист. Столыпин всегда с живейшим вниманием выслушивал все подобные сообщения Герасимова и только удивлялся, как этот человек подобных взглядов может входить в состав политического центра партии социалистов-революционеров, которая занимает совсем иную позицию. В свое время, в дни после разоблачения Азефа, всех поразило определение роли последнего, данное в первом правительственном сообщении по этому делу. Как известно, тогда он был назван сотрудником правительства. Все были уверены, что это только злополучная обмовка составителя сообщения, который агента полиции назвал небывалым титулом сотрудника правительства. В свете приведенных выше рассказов Герасимова выражение правительственного сообщения приобретает иной смысл. Если даже оно и было по оплошности включено в документ, предназначенный для опубликования, то по существу оно, несомненно, более точно отвечало действительной роли Азефа